Глава третья. Третий глаз. После очередной тяжелой, но очень важной сессии перед пятым и последним курсом я, наконец, отмечал свою свободу от тягот детского дома, обретая с этим самостоятельность и кучу проблем с этим связанных. Вздохнул полной грудью, вспомнил все свои замыслы и решения, поднял заранее заготовленные контакты и с головой ушел в отрыв, собираясь устроиться в этом мире и, если получится, создать себе базу на случай повторного побега. Ну а что? Надо же иногда думать о собственном будущем и благосостоянии. Это только в русских сказках. Мужик мечтал обо всем, но с минимумом действий. Типа в одно ухо залез ленивый бомж, а из другого вылез бравый, богатый молодец, полный сил, идей и всего прочего. Минимализм как ни крути, хотя со стороны это выглядит как банальный обмен. Сдали в утиль неудачника в обмен на богатыря. Я же был готов вкалывать, не жалея ни себя, ни впоследствии других. И данная страна в этом, как никто, меня поддерживает. Если хочешь что-то сделать, просто делай, а не жди. С регистрацией моего общества с ограниченной ответственностью под названием «Третий глаз» проблем не возникло. Их даже юридический адрес в общаге не смутил. А вот из-за написания моего телефонного номера пришлось документы переделывать. Я понимаю, это крайне важно – писать вместо восьмерки в начале номера плюсик и семерку, иначе ООО работать не будет. Примета такая, видимо. А вот давно отложенный вопрос с квартирой меня сильно потревожил и не без причин. Закон на моей стороне. Я социально незащищенное лицо в государстве российском. Но как-то странно они к этому подходят. Плюс мне по закону должны были начислять какие-то деньги. Я же по документам как минимум инвалид на верхнюю часть тела. Юрист встретился со мной, когда я уже терял всякое терпение, которого у меня, в отличие от иных, много. Он сказал, что по квартирному вопросу есть выбор – взять деньгами или ждать год, или два, или пять, пока мне не построят квартиру. Но если заглянуть немного глубже, то выясняется, что деньгами мне дадут максимум 400 тысяч, а квартиру, если и построят, то будет она в районе, где белого человека днем с огнем не найдешь, да еще и не через год, а лет через 7-8. Отличный выбор, как я уже говорил. Аттракцион неслыханной щедрости. А вот насчет денег юрист подтвердил, что мне, как сиротинушке, государство ежемесячно начисляло немалые деньги, и я могу снять их в банке. Вот и здорово. Поход в банк не откладывал, сходил в тот же день. А когда меня отыскали и сделали распечатку, то оказалось, что все мои начисления шли детскому дому. Объяснялось это просто. Они были вынуждены тратиться на заботу об умственно отсталом инвалиде, у которого теперь есть свое ООО. И выходило это охренеть как дорого, даже в прошлом году, когда меня там уже как 3 года не было. Вот же ж твари. В себя я приходил минут 40, а затем пошел в мэрию, написал заявление, что у меня остался последний год проживания в общежитии, и мне нужна квартира уже в следующем году. Приложил документы, заявление от администрации вуза, справки по всем их дурацким формам. Но все равно пришлось слушать секретаршу с ее отговорками из разряда: «Мы все проверим, но вы же понимаете, что это не быстро, и вы такой не один». Прекрасно я понимал, что такой не один в этой стране, поэтому и пообещал, что приду снова. Чуть позже от меня потребовали предоставить справку из моего детского дома, где подтвердится мой статус детдомовца. Госорган просит от госоргана справку. Нормы этого мира. А еще сказали, что нужно было написать в органы опеки о моем желании получить квартиру, а не денежные средства на нее. Думал, начну по-тихому мочить гадов, но не успел. Старые шрамы вскрылись, и из открытых ран полилось дерьмо. Дом опеки сообщил, что с моим диагнозом я не то что на квартиру не могу претендовать, а буквально в принудительном порядке должен быть пожизненно посажен в психиатрическую лечебницу без права на апелляцию. Вы представляете, на что способен государственный аппарат, у которого пытаются отжать квадратные метры в черте не самого маленького города? Меня разве что за руки не схватили после получения этого письма. Принудили к медкомиссии у прикормленного психиатра, а 2 милиционера доблестно следили, чтобы инвалид никому не навредил. Мой юрист куда-то пропал, а на его место мне выдали своего государственного, ручного, прирученного, щекастенького, как хомяк, адвоката. Весело вам? А мне вот не было ни капли. Хотелось убивать, причем с пристрастием, и как в старые добрые времена, когда карали таким образом, чтобы все вокруг прочувствовали. Не понимали они все, что будет они во мне ту личность, которую именно им совсем не стоит видеть. Не ведали они, что гасят они во мне огонек надежды в людей, и что именно им этот крохотный огонек нужен как воздух. И вот, значит, завели меня в кабинет к великому медицинскому специалисту. За спиной санитар и адвокат. И что я слышу в первую очередь? Как вы понимаете фразу «не плюй в колодец»? Подобный вопрос мне задал степенный мужик в белом халате, которого почему-то принимали за медицинского специалиста высшей категории, если верить табличке за дверью. Они что, издеваются надо мной? Я понимаю ее так же, как и «не рой яму другому», сам же в нее и попадешь, — ответил я, с интересом наблюдая, куда же выведет меня эта кривая тропинка. «Хорошо, как скажете», — едва ли не поднимая руки, ответил он, словно я ему сейчас в лицо ударю. «А назовите мне три пословицы, которые бы означали, ну, скажем, приход весны или перемен». «Мы мое образование обсуждаем. Или вы мне собрались диагноз шить без правосудия?» Не выдержал я, хотя и собирался потерпеть. «Да простит меня великая владычица. Они же реально просто дрочат меня, притом неприкрыто и яростно». «Откуда столько агрессии, молодой человек? Вы же не на допросе, вы там, где людям помогают. Это всего лишь беседа». Лилейно, выводя меня на психоз, медленно произнес псевдодоктор. Устал я играть в их игры, замкнулся в себе, открыл свои запасы энергии и выпустил в каждого по ударной дозе слов истины, а именно ударив по их рассудку, лишая людей воли и собственных мыслей. Лица их слегка поплыли, глаза собрались в кучу. Хм, давно я этим не занимался. Опять перестарался. Вон как рожи лоснятся. «Я думаю, у меня изначально стоял неверный диагноз», — спокойно сказал я после воздействия, глядя в пустые глаза врача. «Вы ведь так же думаете?» «Конечно», — глупо кивая, подтвердил психиатр. «Так, может, вы напишете справку в присутствии двух свидетелей, а они подпишут, что я полностью здоров и могу получить свою квартиру в кратчайшие сроки?» «Конечно». «Честно говоря, мне показалось, что на этом все закончится, но нет. Сутки спустя, когда справку поглотил госаппарат, врачи понятые очнулись от моего пресса и поспешно заявили, что бумага с их печатями и подписями поддельная, а их коварно загипнотизировали. Ну, сутки есть сутки. Главное было их упустить и самому не теряться. Нашел я таки очень неплохого адвоката, и на одну головную боль стало меньше. А также я обратился в частную клинику, где нормальный психолог оценил мои показатели и выписал мне адекватную справку о вменяемости. Долго это тянулось, несколько месяцев, пока, наконец, мое заявление и пакет документов не был принят в мэрии. Довольно быстро получил отписку, что они могут выдать мне дом на земле, и даже написали, куда нужно съездить и посмотреть недвижимость. Было интересно, хотя и подозрительно. И, как оказалось, не напрасно, так как даже таксист не знал, что за городской свалкой еще есть дома. Но меня повез и со мной же посмотрел на сие строение. Дом из коровьих лепешек стоял без крыши, а вокруг было столько мусора и хлама, что это вообще не должно было числиться как жилое место. Мне это, соответственно, не понравилось, о чем я и сообщил в мэрию. «Отказывайтесь от жилья или берите деньгами 360 тысяч», сказали мне добрые слуги народа. «В противном случае будет суд, где мои шансы на победу будут еще более низкими». Знаете, я человек не жестокий, но этот мир меня конкретно ломает. Что сказать? Зря в этот момент ко мне явился знакомый директор, да не один, а с ментами, которых я одарил мужским бессилием в участке. Видимо, они давно в группе работают. Или это просто на мне так совпало? Творческий коллектив самодеятельности, висячие штучки. Хе-хе. Да, компьютер мой они схватили, едва только комендантша дверь молодчикам отперла. Я ожидал, что такие, как они, двери ломают с ноги, но то ли постеснялись, то ли побоялись действовать в незнакомой местности слишком уж опрометчиво. Выкрик «не с места» я проигнорировал, вскочил с кровати как подстреленный. И как же они разъярились. Мат и ругань, когда я просто защищался, но весьма успешно и умело. Ну а как их бить? Вы тоже в этом мире живете и знаете, чем это чревато. Появятся же откуда-то записи в личных делах такого рода, как «обвиняемый отнял у нас автомат», и прикладом выбил себе все зубы, пока сотрудники милиции пытались его успокоить. Наручники щелкнули, и меня под сотни взглядов студентов вытащили на улицу и закинули в ментовоз, прямо на какого-то бомжа со специфическим и особо резким запахом современной действительности. Извинившись за грубое приземление, я ловко сел напротив, скрестил ноги и, жутко вывернув руки, переместил их перед собой, вроде как 100 раз так делал. А затем удивился, глядя на того, кто сидел напротив меня. Крупный и сильный человек, с остальной силой воли, надломленный у самого основания самым грубым образом. Неопрятный и могучий Боров, лишенный правой руки и обеих ног ниже колен, сидел с пустыми глазами, без капли веры и надежды. Не отрываясь, я смотрел на него, а он смотрел на грязный пол автотранспорта. Забыв обо всем, я коснулся его сознания и вздрогнул, получив обратную связь и неописуемый простыми словами поток образов и чувств. Да, это определенно был воин, первый воин, встреченный мною в этом мире, с большой буквы. Парень был из спецназа, отслуживший, поступивший в военный университет и с успехом его окончивший. Он, как и я, пострадал от нынешней системы. Его отправили в Чечню, где он и провел 2 долгих года с редкими командировками домой. Левый глаз и правую руку человек потерял в последнем бою от осколочного снаряда, а ноги, когда заработал ранение и следующую за ними гангрену, вытаскивая 2 трупа с вражеской территории. Не бросил товарищей, дотащил, отдав конечности на откуп родине. Получил за заслуги звезду героя, деньги и почет на 1 день с инвалидной коляской и требованием ежегодно являться на медкомиссию и подтверждать инвалидность. Можно подумать, ноги у него могут сами отрасти. Из больницы он вышел побитой куклой, чьи деньги, ополовинив, забрала молоденькая жена, что не желала жить с калекой. Квартира также была поделена, а дальше сплошная дорога невезения от черных риэлторов до местного рэкета, не видевшего в инвалиде сильного человека. Все эти твари, словно гиены, увидели раненого льва и посчитали своим долгом облапошить того, кто априори сильнее их. В этом и суть населения. Общество в купе своем состоит из быдла, алчного, полного ненависти и зависти к другим, кто не готов даже собраться в группу ради самих себя. Злословить – это да, это по-русски. И в этой толпе крайне сложно найти человека. А мне вон как повезло, нашел-таки. Вот он, сидит напротив самый настоящий человек, что 2 года уже держится, цепляясь за несправедливую жизнь зубами, словно пес за край спасительной веревки, не отпуская и не расслабляя челюсти, забыв про боль и унижение. Он хотел жить, но уже не знал как. А руки помощи никто калеке не протягивает. Пристально осмотрев его и взвесив все про и контра, я неожиданно сам для себя понял. Вот он, воин, не знающий страха, преданный и благодарный, прямо как я и хотел. Он ведь сам отписал супруге половину всего, подписал развод, так как знал, что испортит ей всю жизнь. Это не человек, а герой. И он не такой, как богатые бэтмены из киношки. Он настоящий, жертвующий собой ради других. Инстинкты – вот что его держит в этом мире. Если человеком правят эмоции или рассудок, это кто угодно, но не воин и не телохранитель. А вот если человек живет мгновенным инстинктом, предчувствием, рефлексом, он выживет и на бойне, где шансы не предусмотрены. И я с ним в одной машине. Судьба, не иначе. «Как тебя зовут?» – спросил я, пытаясь сесть поудобнее. Жаль, но наручники портили мой ныне деловой вид. «Костя!» – буркнул сломанный человек. «Сломанный человек, сломанный человек», не поднимая глаз. «Как выйдем из участка, не уходи далеко. Помогу, чем смогу». Он кивнул, но глаз так и не поднял. Вытаскивали меня из автомобиля более деликатно. Как-никак в участок идем, да под камеры. Кость уже выволакивали без особых церемоний, грубо и безжалостно, словно и не человек он более, а предмет. Ну ничего, дайте мне до него добраться, и спляшем мы еще на ваших могилах. После проверки компьютера великие правозащитники были вынуждены скрипеть зубами, ибо даже в самых зашифрованных каталогах не было ничего, что может вызвать подозрение. Директор фирмы же рычал и кричал за дверью о том, что я что-то с ним сделал, и у него теперь здоровье подорвано, а еще что я украл у него из компании 100-500 лицензий на программные продукты широкого спектра. Ну, спасибо, хоть не конкретизировал, что я сделал с его отдельными частями. Пока же я ждал своего адвоката, ко мне заходили разные люди, но я впал в транс и на все их действия отвечал. Буду молчать, пока не прибудет адвокат. Кричали на меня, угрожали, провоцировали и даже пытались вывести из равновесия какими-то сказками и фантазиями с их версиями моей преступной жизни. Хоть не били, и на том спасибо. Но думаю, что не моя заслуга в этом, а камеры, висящие под потолком. С прибытием адвоката к нам зашла очень милая женщина-следователь, которая честно и искренне пыталась понять, в чем меня обвиняют и почему. Менты, а иначе я этих конкретных ушлепков назвать не могу, рассказали, что, по их мнению, я гипнотизер, который своими темными делами калечит здоровье людей, и у них есть свидетели, которые могут это подтвердить. Пригласили все того же директора, который повторил мою последнюю фразу о проклятии. Адвокат, довольный как кот, загнобил их подачу и сказал, что они с такими обвинениями меня задержать не могут даже на сутки. После их доказательной базы, что я оказывал сопротивление, мы составили акт о незаконном проникновении в мое жилище без ордера. А уже потом вышли из участка довольные и боевые. «Тебя подвезти?» — спросил адвокат, когда я рассчитался с ним по рукописному чеку. «Нет, у меня еще дела остались, но спасибо за предложение». «Норм. Звони, если что. Они, я думаю, теперь будут под тебя очень глубоко копать. Не оступись, яма с дерьмом будет очень глубокой». «Понял», — кивнул я и вернул ему ручку, получив в ответ копию чека об оплате. Когда же я остался один, то без труда нашел Костю, который сидел, прислонившись к стене, и смотрел на редкую мелочь, лежащую у обрубков его ног. «А тебя за что вообще привезли сюда?» — остановившись около инвалида, спросил я. «Морду одному педерасту разбил. Работники метро сюда позвонили. Вот и привезли, хотя знают, что мне отсюда не добраться обратно. Мне нравился даже его голос, сильный, омерзительно честный и безжалостно грубый, прямо как российская медицина. Ладно, я такси пока вызову. Не откажи, прокатись со мной». Костя пожал плечами, все так же смотря в землю, словно глаза ему и вовсе не поднять. В такси мы забрались вместе. Водитель был резко против такого ароматного пассажира, но немного наличности усмирили его обоняние и взгляд на присутствующих. Далее поехали в агентство недвижимости, где я снял квартиру недалеко от общаги, забрал ключи. Затем проехались по адресу, куда я кое-как затащил Костю. Теперь он смотрел на меня с опаской. Мы, когда наедине были, я поднимал его тушу, не напрягаясь, явно не физические силы расходуя. А он заметил, не мог не заметить. Далее были магазин и прорва продуктов самого разного сорта, плюс водки, две бутылки. Всего 5 часов, знаю этого человека, а он мне уже в круглую сумму встал. Поели вместе, а затем я уложил сломанного человека на диван. Он и протянул в тот момент. «Ты что, извращенец какой-то?» Ответил я ему уже с улыбкой. «Не беспокойся, солдат, твой бой еще не окончен». А затем он уснул, отправленный мною на путь к новой жизни. «Готово. Пришло время творить». 4 дня я изнашивал свой магический резерв и вспоминал, как работать в медицинской отрасли. Не мое это, жизни спасать. Я учился их отнимать. Как ни странно, но даже эти знания помогали мне сейчас. Одно дело вылечить свое вместилище, и совсем другое – исцеляющая магия на душе и теле другого человека, да еще и без подкачки энергии. Хотя во втором случае эффект был намного более быстрым и заметным. Косте не требовалось паять мозги, но так или иначе его мозг не был готов к возвращению утраченного. Будь на моем месте настоящий целитель, он потратил бы втрое меньше сил и добился бы куда более впечатляющих результатов. Но, как я уже говорил, меня учили совсем иному. Я не целитель, я совсем наоборот. Для первых работу делаю. Однако именно в это время я вспомнил про слова своей старой знакомой, про пса без лап, глаза и зубов, что я подберу и заберу, вылечу ради преданности и воли. Смешно, но, кажется, ее пророчества действительно сбываются. Жаль, что так не скоро, да и не к месту. Костя просыпался по команде, набивал брюхо, опорожнялся и снова отключался, потребляя тысячи и тысячи калорий и перерабатывая все, что в него попадает, в необходимые ему элементы с тоннами белков и минералов. Он у меня яйца ел вместе со скорлупой, колбасу с упаковкой и мясо с костями. 4 дня шла эта изнуряющая гонка, пока я, наконец, не упал от усталости в кресло. Легкое касание его сознания, и он впервые сам и осознанно открыл веки, посмотрел в потолок, затем на меня, и, не веря, протер ранее невидящий глаз. «Что случилось?» — тихо просипел он и схватился за голову. «Могу представить, как его череп сейчас пухнет от боли. Такое, наверное, по местной шкале оценили бы в десяточку. Но ничего, потерпит. Магия, мой друг, магия. Сложно и не нужно описывать радость человека, который впервые за 2 года смог поковыряться в носу, утраченной правой рукой, и заплакать еще недавно стеклянным глазом, ныне мирно валяющимся на полу. Даже новости, что ему надо еще 2 месяца на восстановление и укрепление костей и мышц, ни на грамм не убавили его щенячьего восторга. Реально, вот только под себя не ссался, а так совсем как щеночек. Ну все, семя доверия и благодарности легли в его душу. Осталось подождать, пока оно взойдет и принесет свои плоды в виде безусловной преданности и исполнительности. Костя, квартира оплачена еще на 3 дня. Я тебя пока оставлю, но завтра днем обязательно зайду. Телек работает, еда есть, бегать не рекомендую. Да и ходи с осторожностью, кости могут подвести. У тебя сейчас будет дикий жор, но ты себе не отказывай. Все впрок пойдет, а не в бока. А головную боль терпи, тут помочь мне нечем. Да кто ты такой? Наконец спросил он с непередаваемым взглядом, в котором было все. От страха сделки с демоном до веры в нового бога. Позвольте представиться. Даня, мастер-маг. После нашего расставания я вновь обратился к пророчествам Дархи, но чем больше я в них всматривался, тем больше они мне казались бредом сумасшедшего. Ну, к примеру, одно из ее предсказаний гласило, что я позволю какому-то многорукому созданию с большим сердцем вынуть из меня кость и поместить в меня кусок металла. Или другое, которое предвещало мне возвращение в старый дом для того, чтобы забрать из него старого слугу. Я и в старой жизни слуг не любил, а в этом мне такая роскошь, похоже, вовсе не светит. Но ведь может сбыться, причем как угодно. Дела, тем не менее, от меня никуда не делись, а принесенный из жесткой путевки ноутбук сильно перегревался и отключался каждые 5 минут. Пришлось собирать волю в кулак, идти в местный интернет-клуб, выходить на работу с чужого места и плеваться на окружение. Что касается дел. Все отправленные по контрагентам письма получили ответ об их приеме на другой стороне, но не более. Ладно, никто и не рассчитывал, что будет гладко да сладко. До ночи пришлось сидеть и заниматься подбором и распечаткой необходимых материалов. Немного поработал и счета раскидал куда надо. Банк проверил и деньги перевел по нуждам ООО. Поставил себе зарубку на память. Купить принтер. А то с моими запросами я только на бумагу в этом клубе работать буду. 3 рубля за лист. Варьё растет и развивается. В новый день мне все так же не повезло. Подкараулили меня мои старые знакомые импотенты. И до чего же не вовремя. Машина со знакомыми силуэтами затормозила в 2 метра от меня со свистом тормозных колодок. Все двери открылись, и на лунный свет вышло 4 ребят. 2 знакомых мне ментов, директор конторы и еще один тип, который меня в свое время неплохо поколотил. Вот и свиделись, а у меня как раз настроение игривое. Один из правозащитников вынул из кобуры пистолет и направил его мне в грудь. Благо, опыт не пропить. Не первый день я на этом свете, и что такое огнестрел, я знал прекрасно. От его КПД до состава металла в дуле и сорта дерева на рукояти. А также я знал, как будет трудно штопать свою нынешнюю тушку, если этот урод психанет и шмальнет с перепугу. Заготовленный свиток вблизи моего астрального ока развернулся мгновенно со скоростью неосознанного импульса. Буквы истины собрались в слово, заклинание собрало энергию на заполнение магического рисунка, и удар пришелся точно в яблочко. Все предусмотрено великим равновесием. Мент с пистолетом прикрыл веки, поднял пистолет и выстрелил 2 раза в небо. В эту минуту он не принадлежал себе, он принадлежал магу-кукловоду, что правил балом. Сейчас я был его рассудком и богом в теле. Стрелок повернулся на месте и одним выстрелом оборвал жизнь бугая, стоявшего ближе всего к нему. Мозги с осколками черепа брызнули, словно жидкость, мягко падая на землю-матушку. Нет, он ничего сам не решал. Я был разумом и волей лейтенанта Играта. И только я правил в его сознании, безраздельно оторвано от личности Даниила, вспоминая себя и видя тот ужас, окруживший в чужом вместилище душу. Что же творилось в голове этого человека, опьяненного властью? Если учесть, что я видел снимки голых молодых девиц в крови, стопки мятых образов, из которых буквально лилась кровь и белый порошок. Картина ужасная и отвратительная, и при всем этом на копченых стенах висели портреты в золотых рамках, изображавшие его покровителей, на которых он молился день и ночь. Запах этого места, кроме рвоты, не вызывал ровным счетом ничего. «Стреляй!» — вновь приказываю из его сознания второй раз за одну секунду. Второй выстрел разносит в клочья печень другого мента. Выстрел на миг осветил ночь, и очередное тело падает на землю, медленно и некрасиво, совсем не по-киношному, не грациозно, а как куль с дерьмом, чем этот человек и был при жизни. Силой своей мысли оставляю последнюю инструкцию перед тем, как покинуть это жуткое место, возвращаюсь к себе и выхожу из транса. Голова в первое мгновение кружится, но ничего, не в первый раз. А картина сильно изменилась. Директор, медленно отступая, что-то орет. Бугай с простреленным лицом лежит на земле. А один из ментов только коснулся поверхности планеты, что непонятно, почему еще носит его на себе. Мне тут делать нечего. Как истинный актер, я должен отыграть свою роль, поэтому я быстро разворачиваюсь и бегу прочь, вынимая телефон и набирая номер 020. «Дежурный!» — слышу я с той стороны грубый и бодрый мужской голос. На улице Карла Маркса, вблизи общежития, стрельба и крики. А на заднем фоне снова звучат выстрелы. Игра началась. Спустя каких-то 10 минут на место происшествия прибыло подкрепление, которое и пристрелило растерянного человека в погонах, стоявшего в окружении трех подстреленных. Правда, он еще неосознанно выкрикивал во всю глотку. «Все вы черви, да снизойдет мой бог на вашу землю!» Короче, неадекватного террориста, переполненного запрещенными препаратами, уложили довольно четко. Меня же заставили выступить свидетелем по происшествию. И я с дикими от шока глазами рассказывал, что да как было, как резко затормозили, как вышли, и как вот этот стрелять начал вон в тех. И я не преминул добавить, что этот директор всегда был неадекватным и придумывал всякое. Мучили и допрашивали меня почти до рассвета, после которого и отпустили. Да и слава всем богам. Такси и домой. Хотя какое к черту домой? Надо уже съезжать с этой общаги. Сил уже никаких нет. А что там с моей квартирой, кстати? А с квартирой было все более чем печально. Не построили еще. Ждите и верьте в специально закупленный долгострой. И никто не будет забыт. Вот уж точно, я вас, по крайней мере, никогда не забуду. Вот доберусь до настоящей власти. Будете у меня землю жрать, по которой я ходил. А прошел я много где. И через такое дерьмо, что все вы поддавитесь от его количества. Адвокат на мой звонок ответил положительно, мол, посмотрим. Ну и славно. Еще полторы суток я провел в делах и заботах. В очередной раз пришел в магазин и купил себе компьютер популярной ныне модели БУ. Денег в кармане было, как на первом курсе. Ни пожрать, ни поспать, а только размышлять, где взять еще. Суровая и безжалостная реальность. Уверуешь так в кару небесную. В съемную квартиру я пришел ближе к вечеру, не зная, будет там Костя или нет. В конце концов, я обещал прийти еще позавчера. Квартира не пустовала, а сломанный человек, что-то готовил. Запах мужской суровой и жирной пищи витал даже на лестничной клетке, привлекая местных бездомных животных и даже местного алкаша, спавшего сладко на лестнице. Дверь открыл Костя, новой рукой пожал мою, а затем обнял до хруста костей и пропустил внутрь. Стоило мне присесть на скромный табурет, как на столе возникла рюмка с водкой, а напротив сел, я надеюсь, мой новый соратник и последователь моей идеологии. «Не знаю, кто ты на самом деле, Даниил, но отныне моя шкура навсегда твоя», — не стал разочаровывать меня мой новый воин. «Никто в этой жизни для меня больше не сделал». «Больше никто и не смог бы», — не согласился я. «Любой мог. Хотя бы поверить, подарить надежду, да или просто помочь чем угодно». Но никто не отозвался. «Рука, ноги и глаз — это уже из мира чудес. Но твою мать, если тебе что нужно, или я помочь чем-то могу, только скажи, хребет сломаю, но приду хоть на край земли». Сломанный человек ударил по столу кулаком, отчего рюмка передо мной опрокинулась. «Одно только твое слово, и все». «Честно говоря, я сейчас немного в трудном положении, но с тебя мне пока ничего и не нужно. Это сейчас, а потом все может быть. А если нужны деньги, я могу достать немного, Долги старые повыбиваю, да. Я приостановил эту тираду. Ничего сейчас не делай. Твоя задача в норму прийти. Я не целитель, я только учусь. Кости твои слабы, мышцы тоже. Перенапряжение тебе такими последствиями грозит, что лучше ты за собой последи. Не пускай мои труды на ветер. Бегло осмотрев состояние его вместилища, я кивнул. Сейчас все в рамках нормы, но это может быстро измениться. И да, я хотел узнать, тебе есть куда податься, где ночевать или перекантоваться? Не переживай за меня. Найти место несложно. Только ты не думай, что от меня далеко уйти получится. Пока долг не выплачу, даже умереть не смогу спокойно. Этот вопрос как раз решаемый. Константин уверил меня, что все с ним будет хорошо. Поверив ему, оставил свой номер телефона, после чего вернулся в свою нору, дабы заново заняться насущными вопросами. А утром, к своему удивлению, получил обнадеживающее СМС-сообщение с текстом. «Это Костя, запиши номер». И как он так быстро мобильником разжился? Талант! Вот у кого действительно есть жизненная мудрость. И как же здорово, что он теперь мой соратник, мой сломанный человек, мой пес. Двумя днями позже на почту пришли сразу два ответа от тех, с кем я планировал работать. Оба письма с отказами, но с добрыми уверениями, что они с удовольствием посмотрят на другие наработки. Скинул им материалы из запасного списка. Пусть думают и переваривают. Еще через неделю, наконец, повезло получить очень хороший проект на разработку программы и сайта интерфейса. Работа заказывалась для фирмы, торгующей металлом для строительных компаний. Настоящие деньги, большие и хрустящие, пахли и манили меня. Хватит есть надоевший до оскомины картофель. Пора переходить на элитную соевую колбасу по 30 рублей за полкило. К концу августа, когда лето порядком надоело, я уже сдал проект в фирму и надолго засел в кабинете директора Максима Александровича, черноволосого мужчины с деловой хваткой и стильной бородкой. Хорошо посидели, плодотворно. От него я получил еще спиток небольших заданий и желание работать вместе и дальше. Благо или нет, но своего айтишника он уволил в тот же день, полностью отдав мне его функционал. Никогда до этого я не ездил каждый день на работу, но мне нужно было торопиться. Учеба начнется, и я так делать уже не смогу. В первых числах октября на пороге моей комнаты в общаге появился Костя. Человек возмужал, как настоящий буйвол. Ничего в его телосложении не говорило, что он когда-то был калекой. Сломанный человек принес мне пакет с выпивкой и дорогой закуской. Поговорил немного за жизнь и оставил конверт с 20 тысяч вечно деревянных, добавив при этом. Не помешают. Я не отказался. Наличность никогда лишней не будет. А эту я как минимум честно отработал. К концу года все проекты Максима были закрыты, после чего мы долго сидели и пили дорогой янтарный коньячок из Казахстана. Тогда-то и состоялся между нами интересный разговор. «Если тебе дают 360 тысяч, то бери деньги и ко мне. Составим бумаги, возьмешь ипотеку с первоначальным взносом в 80%. Квартира в северном микрорайоне. Первоначальный взнос ты будешь платить собственнику, то есть мне. Отдашь деньги, а я напишу, что 4/5 ты закрыл. И будешь платить свою ипотеку по 20 тысяч ежемесячно в течение года. Все, квартира твоя. Суммарные затраты – 250 000. Затем продашь готовую хату и на вырученное уже нормальное жилье возьмешь в другом месте. Полляма минимум поимеешь. Звучит весьма заманчиво, но в то же время как-то не очень законно. Да и зачем это вам? Строители часто за металл платят квадратными метрами. Им это проще, чем деньги отдавать. А нам они особо не нужны. Лучше твердую валюту и обязательства работников. Спроси хоть у Таньки, хоть у Виталика, откуда у них квартиры двухкомнатные. Они подскажут верный выход. Я подумаю. Конечно, но просто учти, что с каждым новым этажом стоимость метра возрастает. Подумать было над чем, если рассмотреть всю схему и взять ее на веру, то все действительно будет законно, кроме одного фактора. Я должен полностью довериться Максиму. А эта страна меня давно отучила доверять всем подряд, и тем более тем, кто успешнее меня. Зато появился повод позвонить Константину. Ровно один гудок прошел по каналу, и в трубке уже раздался серьезный и сосредоточенный голос. Что случилось? Куда подъехать? Не суетись. Совет нужен небольшой. Мне кажется, ты сможешь в этом помочь». Костя, выслушав мои доводы, сказал, чтобы я никуда и ничего не делал, пока он не перезвонит. Ввиду того, что я ничего делать и не собирался, мне показалось это нормальным подходом к вопросу. Через 5 часов Костя наконец перезвонил и сказал, чтобы я в эту авантюру не лез. И не только потому, что за этим Максимом тянется мутный след из судебных разбирательств, а потому что подрядчики, с которыми он работает, не вызывают ни капли доверия. Еще он дал совет всегда оценивать свой возраст с теми, с кем я говорю. Все желают обмануть ребенка, которым я являюсь в глазах местных. Да и то, что мне уже 18, никого не волнует. Вот будет мне 30, тогда и можно доверять ровесникам, ибо уже не каждый рискнет. С Максимом Александровичем я расстался обоюдно, сказал, что буду на службу готовиться, ФСБ, так Костя порекомендовал сказать. Его довод был простым. Не рискнет он тогда палки в колеса втыкать, побоится. Ну, может, и побоялся. Во всяком случае, больше я с ним не пересекался. К наступающему Новому году я сдал последнюю сессию и закрыл тройку со 2-го курса. Удивительно, но это получилось без проблем. Хорошо, что я тогда деньги не заплатил. Сейчас бы не простил себе такие траты. Впереди меня еще ждала подготовка диплома и почти полная свобода для самореализации. Именно в этот период сыграла моя старая ставка на игры. Отписались корейские разработчики. Пришлось идти в языковой центр и нанимать переводчика для деловой беседы. Переводчиком была девочка лет 20, которая знала корейский немногим лучше меня, но вот английский был у нее на нужном уровне, так что было более-менее спокойно и быстро. Скупой платит дважды. В этот день я это понял еще раз. Корейцы приняли мой типа игровой алгоритм по генерации заклинаний, а также структуру ее описания. По планам разработчика, куда я так классно вписался, их игровая вселенная будет невероятно жесткой и суровой. Под это дело они и взяли мою идею. Что я имел по итогу? MMORPG, игра корейской разработки, будет иметь в себе классический сюжет фэнтези. В этой игре магам придется не только работать с базовыми заклинаниями, но и иметь возможность генерировать новые. Крафт заклинаний. Это та самая бомба, которая была нужна и корейцам, и мне. Я выступал в роли ответственного за визуализацию и роспись параметров новых рецептов, а значит и имел доступ к тем цифровым и алгоритмическим выкладкам, которые будут генерировать миллионы игроков. Пара процентов всей планеты будет работать на мое величие. Да, я злобный гений. Однако не все так сразу. У нас еще много работы по внедрению этого алгоритма языка истины и описания его правил. Далее мне надо будет определиться со своей ролью и правилами выполнения моих обязанностей. И объяснить корейцам, что я желаю получать данные по каждой попытке создания чего-либо. Мой софт точно просчитает то, что сгенерировал какой-либо персонаж. И если результат будет стабильным, я создам новое игровое заклинание и опишу его под выданный мне шаблон. Корейцы неоднократно просили выдать мне исходные коды к алгоритму, но я, как человек, немного понимающий в обмане, не повелся. Мои знания – мое богатство. У меня свой интерес в этом, и никто его у меня не отнимет. 1000 новых сгенерированных магических формул, и я буду первым, кто проверит их действия в реальности. Настроение после такой работы оказалось выше небесного светила. Я даже не замечал грязь и лужи новой весны, а также все то, что выходило наружу из-под снега. Фраза «весна покажет, кто и где срал» вновь обретала реальные черты, как и год назад, и до него. Правда, подвело меня такое настроение, расслабило сильно. Проглядел я опасность в таком состоянии, невнимателен стал к своим предчувствиям. Вколотые в мое тело иглы, что пропустили через меня немалый разряд тока, я почувствовал только когда разряд уже полностью улегся в моем резерве, едва не выворачивая переполненный сосуд. Но ничего сделать не успел. 2 пули пробили мне плечо со спины, легкая не пострадала, а вот лопатка, принявшая в себя пули, пришла в полную негодность, хоть выбрасывай. Упав на дорогу под крики людей вокруг, я начал усмирять боль от попадания и спешно сгенерировал методы противодействия угрозе. Что это, мать вашу, за страна такая? Криминал по улицам ходит и ни черта не боится. Крики людей сменились быстро приближающейся сиреной кареты скорой помощи. Слава владычице, хоть тут повезло. Сев на дороге, оценивая количество выбитой из меня крови и ощущая полное онемение правой конечности и части груди, я слегка негодовал и сильно расстраивался. Собака, хорошо ведь стрелял, точно на поражение бил. Либо это полный лох в стрельбе в упор, взятый с улицы на 5 минут. Скорая помощь налетела на бордюр вблизи меня, и из нее почти молниеносно выскочили 2 санитара с синим коробом, украшенным красным крестом в белом кружочке. Люди вокруг только за телефоны хвататься начали, а тут все так слажено. Пара вопросов, общее решение, что у меня шок. Мое простреленное тело моментально обработали, где нужно замотали и уложили на носилки, и далее подняли в карету скорой, причем весьма неделикатно. Машина, ничего не дожидаясь, тронулась с места, а мне сделали пару уколов, и вот тут до меня начало доходить, что больно уж все быстро и слаженно произошло. Нет, только не в этой стране. И понял я это к своему стыду, обнаружив в крови избыток очень специфического препарата. Твари, использовать святой образ слуги Эскулапа в своих темных делах не прощу. Это подло, как и те нередкие мрази, что грабят несчастных пенсионеров. Только вот я не пенсионер, я злобный гений, я мастер-маг. Суки! Волю в кулак, и водитель теперь моя марионетка. Слово истины, подчинись. Какой же вывод я сделал в первую же минуту управления чужим сознанием? Надо научиться водить автомобиль. Машина со свистом покрышек резко вильнула в сторону, подскочила на высоком бордюре и замерла у столба, который совсем немного вошел в корпус авто. Не скрою, внутри на тот момент было очень грустно, в основном, конечно, псевдосанитаром, не привязанным к кушетке. Но ввиду того, что я тоже был расстроенным, решил сразу перестраховаться, чтобы они никуда дальше не делись. Поэтому каждому злодею я крепко подорвал здоровье, устроив им по одному кровоизлиянию в мозг. Живите, твари, в треть здоровья. Долго и как можно несчастнее. Очередная, и на этот раз настоящая скорая, прибыла через 20 минут. Это примерно минут через 7 после милиции и дорожно-патрульной службы. Долго, конечно, но это реальность такая, обнадеживающая. Эти нас вытащили. Меня признали уже нормально упакованным и усыпленным, поэтому и определили в другую машину, даже не распаковывая. Двух похитителей осматривали и решали, куда их везти дальше. А водитель поехал отдельно в непрозрачном мешке. Не выдержало его здоровье троекратного сжатия при знакомстве с уличным осветительным прибором. Впрочем, не мне его жалеть. Везут в больницу, а остальное мне до одного места. Еще полевой ремонт делать надо. В мою палату милиционеры прибыли на 2-е сутки, когда я решил проснуться и потребовать свою долю белков, жиров и углеводов. Долго и муторно выворачивали они мне мозг, но так как моя история заканчивалась фальшивой скорой и уколом, я оказался плохим свидетелем. Доктор, что меня осматривал, настаивал на операции, где мою лопатку заменят на металлическую. По его мнению, сохранять то, что сейчас у меня между мясом, неразумно. А страховая не может отказать, ведь это оперативное лечение. Заманчивая идея – заменить себе кости на противоударные стальные пластины. Но мне оно не нужно. Вот только отказаться не могу. Нет у меня убедительных доводов, которые они способны понять. Вырастить крепкую кость – дело недели или двух при должном питании. Но местные гении медицины этого не поймут и точно не оценят. Блин, я, кажется, попал. Из больницы меня выпустили ближе к середине мая. Сколько же я всего пропустил. Зато теперь есть очень защищенное место в теле, которое вполне способно собирать часть свободной энергии. Жаль, мне не дали руны и знаки на нее нанести. Вот был бы у меня артефакт в теле, горы бы свернул. Но, увы, поставили, что есть, и нарисовали огромный счет на лечение, наплевав на страховую и ее копеечные выплаты. Оказавшись вне поля зрения медиков, я занялся саморемонтом в троекратно ускоренном исполнении, одновременно с этим создавая вокруг себя прожорливый до силы магический полог. Как говорится, дорого, ну а что делать? Купил новый телефон, мой ведь был утрачен при последних событиях. Едва я его включил, не откладывая, позвонил Косте. Спецназ был рад, что я все же жив, и сетовал, что мне стоило позвонить еще из больницы. Затем он приехал за мной на своей машине. Даже несмотря на то, что это были старые «Жигули», это был транспорт, которого мне в последнее время так не хватало. «Просьба есть». Едва только сел на жесткое, как дерево, сиденье, сказал я. «Слушаю». «Поучишь меня водить?» Брови Кости поднялись, но он все же кивнул. «Не вопрос, если надо. Как плечо?» «Скоро будет совсем как родное. Не заморачивайся. Ты где машину раздобыл?» «Есть еще места, где меня помнят», — загадочно ответил мне сломанный человек. «Все спросить хотел. Как ты оправдываешь новые конечности? Я все понимаю, система в стране жуткая, но как?» «Люди добрые помогли, не суть». «Я чувствую в тебе какую-то боль», — прищурившись, произнес я. «Могу ведь и сам посмотреть, только не хочу». «А как там, кстати? Ну, в голове у меня». Легко и изящно сменил тему Костя. «Жутковато, если честно. Когда я впервые тебе в душу заглянул, ужаснулся, но и зауважал тебя. Потому и помог». «Спасибо. А другим ты помочь можешь?» «Всему миру помочь невозможно», — пресек я любые попытки превращения меня в дойную корову. «Плевать мне на весь мир. Мне бойцов наших жалко до боли. Сколько еще таких, как я, по стране разбросано? Сколько еще они смогут за жизнь цепляться?» Костя заметно повысил на меня голос, что мне не понравилось. «Не надо повышать голос, Константин, по крайней мере, на меня». Строго прервал я его речь. «Ты, вероятно, забыл, что я не 18-летний недоумок». «Прости, Дань. Все это очень странно. Поверить до сих пор не могу. Каждое утро просыпаюсь и на руку свою смотрю, словно отнимет эта жизнь ее снова, а тебя рядом не будет. Страшно так жить и засыпать». «Могу снять твои страхи, но это не пойдет тебе на пользу. Они ведь нужны всем живым». «Не надо. Я все понимаю. Твои чудеса не бесконечные. Сам уже пулю в тело принял. Знаешь теперь, как хрупка эта жизнь. На всех ее не раздашь. Может, я с тобой пока буду ходить. Телохранителем работать. У меня пока не так много денег, чтобы обеспечить себе охрану. Да и кому я нужен?» «Раз в теле дырка появилась, значит, нужен кому-то. А раз дырка не в голове, значит, нужен живым. Не знаю, где еще ты себя обозначил, но я твою тайну под пытками не выдам. Язык откушу и всю кровь из тела высосу, но тебе свой долг отдам. Не торопись с этим, жизнь впереди долгая, и в общаге меня высади. Подумай над моим предложением, и денег мне не надо. В свободное время сам все себе найду. Хоть харчи, хоть соломки горсть, хоть тонну горючки, я не пропаду. Не драматизируй, ни ты, ни я пока никому не интересны, а то, что нашлись отморозки, так это с кем угодно могло случиться». «Не согласен. Угнать машину, нанять людей, организовать нападение в районе без камер. Это большая работа, и ты у кого-то точно на карандаше. Ладно, я, конечно, попробую узнать что-нибудь в этом направлении, но не обещаю ничего. А ты звони, как что неладное почуешь. Примчусь, как смогу. Договорились». И вновь, сидя дома, я разматывал веретено предречений Дархи. «Кусок металла в тело, получите, распишитесь». Шутить уже не хотелось. Хотелось быть в разы внимательнее к ее давним словам. В этот раз я нашел одно из довольно крупных ее предсказаний, что произошло в ее резиденции. Вспомнить так романтика. Свечи, девушка, что мне нравится все больше, ее карий и голубой глаз, темные губы, ужин. «Ты чересчур выдаешь себя, Грастархат», — улыбнулась она мне, отправляя виноградинку в рот. «Ничуть, ведь ничего не скрываю», — уверенно отвечаю я. «И я не стану». Дарха, словно кошка, подтягивается и протягивает ко мне свои тонкие ладошки. «Я вновь видела тебя среди каменного города посреди степей, где небо бело, облака голубы, а земля красна, как кровь. В этом городе многие тысячи живых, но ни одного настоящего человека. Все населяющие его — собаки, олени, еноты и грызуны, живущие по правилам, под орлами, тиграми и гиенами. Каменные джунгли трех цветов, и ты среди них один со своим верным псом. И вновь никакой ясности в твоих словах. Кто этот пес? Это же аллегория, верно? Помолчи, любимый, я еще не закончила. Я видела тебя среди этого поля, внутри города, полного животных, и твой герб с тригонизом. И среди всего этого царства ты встречаешь деву с большим сердцем и ее псом, и ты входишь в нее». Дарха резко отдернула руки и, схватив фужер с вином, кинула мне его прямо в лицо. Как итог, я даже не намок, так как почти килограммовый драгоценный фужер буквально сбил меня со стула. «Да ты что?» — выкрикнул я с пола, но добился этим лишь того, что на меня со стола полетело все остальное. «А я тебе доверяла, Дарха, да ничего из твоих пророчеств еще ни разу не сбылось. Лжец!» «Приятное воспоминание, особенно мои лживые обещания и наше примирение, которое осталось далеко позади. Хотя, кто знает, может, еще свидимся. А вот насчет ее предупреждения надо быть начеку и не пропустить единственного человека в этом городе». Следующий месяц был целиком забит учебой и работой с корейскими партнерами. Занимался только этим, даже на звонки Кости иногда не отвечал. Временами даже думал, что никакой я не маг, а простой технарь. Заключили с корейскими партнерами договор на оказание услуг по рекламе и сопровождению. Они мне оклад положили и бонусную программу расписали, сервисы и доступы нужные предоставили. Затем моя контора, состоящая из одного человека, начала рекламу новой многопользовательской онлайн-игры. Я думал, сойду с ума от количества переведенной бумаги на все договоры и денежные переводы. Но еще больше меня трясло от постоянной просьбы сыграть на откате. Все понимаю. Откат — это стиль современного бизнеса. Но нельзя же делать это столь неприкрыто. Плюс потянулись ко мне жадные руки налоговой и пенсионной структуры общества, проверки и сверки бухгалтерии, и даже санэпидстанции. Куда же без них? Они же самые главные в рекламном бизнесе. Жуть! Короче, задрали они меня. Нанял я себе бухгалтера за сутки до своей сдачи диплома. Не мог уже сам вывозить этот ужас. Надежда Федоровна – женщина выдающегося стажа, уволенная из государственного казначейства, где она проработала 40 лет. Пенсию ей дали в размере 15 тысяч рублей. Ну вот куда ей несчастной? А тут я со своей белой, как святой лебедь, бухгалтерией. Она даже не поверила цифрам. Все бумаги пересмотрела в 5 раз быстрее меня и сказала, что я, вероятно, святой человек. Так это или нет, выяснять не было времени. Диплом был уже на носу. Гос издал, диплом защитил. Все достойно. Заработал красную картонку, обретя статус полноценного человека. Теперь мне можно и в дворники устраиваться, а то без этой корки никто меня не брал на официальное место. Можно подумать, что важна корка, а не знание в голове работника. Я же, нанимая Надежду Федоровну, даже не спросил, что она оканчивала. Мне было важно, где она работала и что умеет. Так что даже если у нее было 3 класса образования, опыт ее жизни все компенсировал. Да она с налоговыми общалась так, как я с консьержкой себе не позволял. Едва не матом всех крыла по телефону, даже мне местами было страшно. Какого монстра я нанял? Диплом, пропитанный моим потом и кровью, в физическом носителе в виде картонки с номером и новой специальностью, я получил в начале июня, как раз после очередного дня рождения. Отличный, кстати, получился подарок самому себе, а главное, сделанный своими мозгами. Сразу после этого мне прислали подарок от военкомата, военный билет с пометкой о негодности и указанным размером головного убора. Настоящий праздник. Работа есть, планы по развитию собственной магии есть, помощник есть. И бухгалтер для всего этого ужаса. Ну и диплом, конечно же. Первые всходы своего темного дела начал получать уже в сентябре, когда настало время тестирования моей задумки. Костя был оформлен по всем правилам как водитель, и мы с ним частенько ездили за город к слабенькому месту силы, где я пробовал воспроизвести присланные мне рецепты на игровые заклинания. Это место мы искали отдельно и достаточно долго. Найдя, даже порадовались, что оно находится далеко от людских глаз. Так вот, тестирование присланных расчетов стало лучшей затеей для меня и всего моего мира. Каждый 20-й присланный рецепт оказывался полностью действующим и работоспособным. Программа и игроки отрабатывали возложенные на них надежды и доблестно перебирали тонны параметров и условий для получения описанного результата. Впервые мне удалось увидеть то, что здесь показывали в фильмах. Магия моего мира всегда отличалась простотой и эффективностью. Здесь же она была разнообразной и эффективной, функциональной и полезной. Не знаю, кто такой Ли Чжао Нань, который отправил завизированный алгоритм на магию телепортации, но здоровье ему и долгие года жизни. Раньше я полагал, что это вообще невозможно. Но лютый кореец доказал мне и всему моему родному миру, что это не так. Теперь передо мной был открыт весь этот голубой шарик, а возможно даже не один. Конечно, я визировал и визуализировал все рецепты, пропущенные моим алгоритмом, но те, что не нашли реального отражения в мире, я делал слегка слабее, чем было заявлено изначально. Дополнительная мотивация давалась игрокам напрямую из моего кармана, когда рецепт оказывался рабочим. Пусть народ стремится к развитию, тем более, что ограничения на их фантазию нет. Зато как, наверное, радуется очередной задрот, получив сообщение системы. Вы создали новое заклинание, а через день-другой следующее. Ваше заклинание оценено Высшим Советом Магов, и они выплачивают вам гонорар. И все. $100 из моего кармана улетело юному волшебнику-теоретику. Странно, но я никогда не скрывал от сломанного человека свои успехи. Напротив, едва ли не хвастался, как ребенок перед сверстником. Смотри, мол, чего я добился. Константин после долгого наблюдения за моими занятиями проникся важностью и опасностью этой информации и сильно беспокоился, что меня могут захватить и заставить передать эту технологию другим людям. Он приводил мне статистику по всем изобретениям и трупам их создателей. Цифры впечатляли, но я и так не собирался пускать в массы эту информацию. Для меня пока важнее нее ничего нет. И то, что Костя беспокоился о том, что его смогут расколоть, уверю всех, что это он делал абсолютно напрасно. После очередного рецепта я забил в его голову такой мощный ментальный блок, что даже матерый гипнотизер скорее от старости умрет, чем заставит Костю заговорить на неудобную для него тему. Ему я этого не сказал. Пусть эту ношу он несет сам. Для самооценки полезно будет. Как-никак, в его понимании, ему доверили тайну создания ядерной бомбы в домашних условиях. Это важно и ответственно. А мне мой сломанный человек нужен исключительно как сильный и бесстрашный воин. Впереди еще очень долгая дорога к моему величию, и соратники мне нужны не номинальные, а верные и идейные. Костя однажды стоял около меня, прислонившись к дереву, и выкуривал уже 10-ю сигарету за вечер. «Я вот смотрю на все это», — он обвел наш полигон взглядом. «Почему же в тебя вообще выстрелить успели? Ты же в мозг человеку заходишь, как к себе домой». «Не в мозг, а в сознание», — поправил я его, прекратив собирать символы в магические узоры. «И я могу управлять только одним человеком за раз, навязывая ему свои желания и установки. Или я могу подавить волю группе, но это чревато тем, что бывает с берсерками. Они просто выходят из-под контроля. Все блоки могут слететь, и начнется жаркий вечер. Не первый день я этим занимаюсь, и лишний раз рисковать не хочу. С водителем скорой вариант идеальный. А если бы я надавил на всех, то авария могла убить много людей. А санитары вполне успели бы мне вены вскрыть или покусать, как дикие звери. А сжечь их? И что потом за веретено развяжется? За мной и так слишком много глаз смотрят, чтобы рядом со мной самовоспламенившиеся люди начали появляться. Не хочу тебе говорить, но я с этим миром пока не поладил как надо. А невидимость? Кость, ну вот кто-кто, а ты уже должен был понять, что это невозможно.